Написано, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будет славнее всякого народа на земле. Вот тема нашего двухдневного общения. Вот. И мы будем начинать наше общение, братья и сестры. Просьба, внимание, братья и сестры, будем начинать общение, вставши, будем молиться. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам такую чудную возможность собраться здесь в таких благословенных условиях. Ты позаботился через руки детей Твоих, чтобы нам иметь это место, вот где и тень от солнышка, где и защита на случай дождя есть. И в этот час собрал нас, благополучие даровал. И такую возможность, что вот и через братьев наших, чтобы Ты говорил к нашим сердцам. И вот такое желание, чтобы порассуждать о Твоем присутствии, Господи. Так в Слове Ты говоришь, что Ты недалеко от каждого из нас. Но как Ты хочешь приблизиться к человеку, чтобы он понял благословение, которое все сокрыты в Тебе. Нам, познавшим Тебя, Ты дал эту милость многое узнать, но как мало мы знаем Тебя. И мы желаем, чтобы, Господи, Ты больше открывался нам во всей полноте и славе Твоей. Благослови это общение, силы Духа Твоего Святого, говори тем, которые не познали Тебя, и нам, уже уверовавшим Тебя. Желаем Тебя достойно прославить, благослови Ты, Господи, уста и сердца наши. И, Господи, если на этом месте вот такое наше желание, души, те, которые не примирились с Тобою, а время еще благодати Твоей еще продолжается, чтобы тоже коснулся их сердец, и они были спасены, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.